Глава 48. Депутат. После разговора с Ярославом и данных, что я прочитал в книге, стало как-то не по себе. Стоило признать, что, наверное, в чем-то отец был прав. Я не мог выкинуть Липу из головы, хотя ее поведение все равно оставалось возмутительным. Тем не менее, допустить, чтобы он взял все в свои руки и начал приставать к ней или еще чего доброго угрожать, я не мог. Поэтому, отбросив все сомнения и негативные мысли, назначил родителю встречу в нашем ресторане. Раньше, пока работы у нас обоих не стало слишком много для регулярных родственных встреч, мы часто проводили время вместе. Потом же все изменилось, и я не мог сказать, что скучал по этим временам. Все же в последние разы от родителя веяло чем-то не очень приятным. Я бы назвал это излишнее себялюбие и гордыня. Какой он крутой и как здорово он будет смотреться на самом верху политической власти. Поэтому сейчас за нашим привычным столом я сидел в смешанных чувствах. Еще и разговор с Ярославом из головы не шел. Что мне делать с этой девушкой? Вот что? Забыть и забить почему-то не получалось. Унижаться дальше? Да я сомневался, что ей это надо. Играть в принца на черном Мерседесе? Вот вообще не значило ничего для нее. Вот же нашел себе бабу по интересам. Фиг чем впечатлить, попробуй еще поймай. А если уж речь шла про попытку отношения завести, то и вовсе дело пропащее. Оставался вопрос, а надо ли оно мне? И вопрос этот был вполне себе открытый, но это потом. Пока я, как истинный джентльмен, должен был убедиться в том, что мой интерес к Олимпиаде не сподвиг отца на активные действия. С нетерпением ждал его прибытия. Он пришел, как всегда, ровно к назначенному времени, весь такой из себя серьезный. Ему бы даже охрана на этом этапе пошла. Ну, такая, как у президента. И хотя Совет Федерации был бы его потолком, все равно не понимал крайней точки в его амбициях. Но сейчас разговор не об этом. «Здравствуй, сын, ты что-то зачастил? Что ли соскучился?» «Так это ты ко мне заявился без приглашения и решил, что вполне себе можешь навязывать свое очень важное мнение». Парировал я. «Мы с ним давно еще договорились, что наедине не станем пользоваться витиеватыми политическими приемами и говорить будем напрямую для экономии времени». «Ну, ты меня удивил. Ангелина рассказала пренеприятную новость о странном увлечении моего сына. Я лишь с искренней заботой подошел к этому моменту». Не удержался и закатил глаза. Чего-чего, а вот подобной театральности у нас в разговорах давненько не было. Поэтому я с усмешкой ответил. «Пап, я не у тебя на приеме в Думе. Давай ты сейчас вот это все свое профессиональное опустишь и скажешь, как есть. Точнее, твое мнение относительно ситуации я понял. Тем не менее, не мог оставить без внимания то, что ты наверняка захочешь вмешаться и далее». Он смотрел на меня внимательно, и взгляд мне этот не понравился. Эдакий сканер, что должен был вывести меня на чистую воду. Такая история напрягала. «Конечно, я захотел. Более того, даже успел лично познакомиться с этой девочкой. Надо же было среди всех приличных обратить внимание на Олимпиаду Вениаминовну. И если фамилию можно поменять, то это словосочетание — сказочная барышня во всех отношениях». Я откинулся на спинку стула и потер переносицу. Тяжело вздохнул и, гася в себе гнев, что раздирал изнутри, спросил. «И что ты сделал?» «Унитаз немецкий оценивал на опорном пункте полиции твоего района. Ты слишком много зарабатывать стал? А стул, на котором она сидит? Да его же первым делом начальство утащит. Ты когда последний раз имел дело с госслужащими?» Неожиданный выпад меня удивил. Я-то думал, что речь пойдет в первую очередь про малышка. Боялся, что отец уже успел сделать что-то такое, что поставило работу девушки под угрозу. Но он ляпнул что-то совершенно несусветное. «В смысле? Никто там ничего у нее не утащит? Я уже...» «Ты уже пошел трясти своей депутатской корочкой перед начальником отдела какой-то девки. Совсем сдурел? Как быстро закончится твоя карьера, если ты по каждому чиху будешь применять такую силу?» У тебя же еще чернила до конца не высохли. Депутат тоже мне. Опешил. Уж чего, а подобного отчитывания я не ожидал. Собрался и загасил эмоции в очередной раз. Холодно ответил. Ты не в курсе обстоятельств. Это ты не в курсе. Ты хоть знаешь, как работает система? Она на ладан дышит, а ты решил своим решением погнать двух человек, какими бы они там ни были, со службы. Ума как только хватило. Естественно, ты не станешь ничего такого предпринимать. Ты меня понял? Я был уже на грани. Не мог понять, о чем он, что это за глупый разговор и разбор полетов. Но не успел я и слова сказать, как услышал. Они там каждый день держат хрупкую систему равновесия. И ведь неплохой отдел в целом, уж поверь мне. Да и девка твоя прекрасная без тебя справлялась. А ты подумал, что на их место еще больше идиоты прийти могут и развалить все. Они хоть как-то работают и отдел, между прочим, держат. А ты что, в мстители заделался? Прежде чем что-то ломать, надо научиться понимать специфику. А девка, ладно, все равно ты такую не потянешь.